Даже полицейские патрулировали его парами, и редкий месяц обходился без того, чтобы в каком-то темном переулке не нашли человека с ножом в спине. Выйдя из Бьюика, я оглядел длинную гавань, кишевшую лодками и рыболовецкими траулерами. Через минуту я понял, что меня самого рассматривает группа мужчин, расположенных на солнцепеке. Их пристальные взгляды как бы взвешивали и оценивали меня. Я подошел к мужчине, стоявшему особняком, и спросил: «А где здесь находится Coral Row?» Он оглядел меня с ног до головы, сплюнул в воду и указал большим пальцем через плечо в направлении магазинов и закусочных, расположенных на набережной. «Это за баром», — кратко пояснил он. Этот бар представлял из себя обычную деревянную закусочную, где подавали старый эль и неплохие блюда по программе «Даров моря». Я бывал там пару раз с Керманом. Это как раз то самое место, где с тобой может произойти все, что угодно. «Спасибо», — сказал я и направился к этому зданию. С одной стороны бара был узкий проход, и на стене висела табличка с указателем «К Coral Row». Я остановился, чтобы закурить, и без особого энтузиазма оглядел этот переулок. Он был окружен высокими стенами, и в дальнем его конце виднелась подозрительная черная дыра. Пощупав для самоуспокоения свой пистолет, я двинулся в этот переулок. В конце его находился Coral Row. Мрачный темный двор, окруженный с трех сторон ветхими полуразрушенными строениями, которые когда-то были складами торгового флота. Теперь, судя по всему, там обитают только полчища крыс. Я стоял у входа в переулок, разглядывая эти сараи, и думал, стоит ли совать голову в эту ловушку. Напротив меня, на свисавшей с одной петли двери, был поставлен номер. Это и был нужный мне адрес. Coral Row 2. Теперь все зависело от того, решусь ли я войти туда или нет. Сделать это бесшумно мне не удастся. Доски пола прогнили и скрипели. Внутри сарая было темно. Я отбросил сигарету и все-таки решил войти в него. Дело в том, что я считаю полезным время от времени совершать такие поступки. Я поднялся по каменным ступенькам и вгляделся в длинный темный коридор. Справа от меня находилась лестница без перил с трухлявыми провалившимися ступеньками. Из темноты до меня доносился крысиный визг и возня. От этого звука у меня мороз прошел по коже, и для храбрости я положил руку на револьвер. Позади меня раздался осторожный скрип доски. Я инстинктивно отпрянул в сторону, и страшный удар, направленный в мою голову, обрушился на мое плечо и выбил у меня из рук пистолет. Если бы я не отпрянул, то после такого удара мне вряд ли удалось бы встать. Но я и так вынужден был присесть на четвереньки. Мое горло стиснули безжалостные пальцы. Я постарался упереться подбородком в шею, чтобы не позволить противнику задушить себя, а затем выпрямился и попытался схватить его. Мне удалось нанести ему удар в голову, но он продолжал душить меня. Правда, на этот раз он имел дело не со слабой женщиной. Схватив его большие пальцы, я стал отгибать их назад. Послышался стон. Противник выдернул руку из моего захвата и выпрямился. Тогда я нанес ему удар в челюсть. Мне удалось почти подняться с пола, но он снова бросился на меня. Заметив движение его фигуры в полумраке, я встретил его ударом в живот, от которого он зашипел, как проколотая шина. Я атаковал его боковыми панчами, которые не всегда достигают цели, но если уж достигнут, то выбивают из противника дыхание. Все это время передо мной стояла Грейси в смятой голубой ночной рубашке, висевшая за дверью ванной комнаты. Это видение подстегивало меня и помогало вкладывать в мои удары всю силу. Мой противник внезапно отпрянул в сторону Я остановился, потеряв его из виду и не зная, куда бить.